не заедает, и он не стремится, очертя голову, мотаться по лесу. До тех пор, пока дерево, на котором он сидит, вдоволь обеспечивает его пищей, он никуда не торопится. Далее Овьедо очень пренебрежительно отзывается о лапах ленивцев. Он поносит их конечности только за то, что они не могут поддерживать их тело на земле. Но ведь ленивец не наземное животное, а древесное. Он спускается с дерева лишь в случае крайней необходимости. И в таком случае ему действительно трудно. Больше того, почти невозможно ходить, потому что его лапы приспособлены для лазанья по деревьям. Нельзя требовать от ленивца, чтобы он бегал по земле, как олень, точно так же, как нельзя требовать от оленя, чтобы он проворно лазал по деревьям. А Овьедо, вместо того, чтобы похвалить ленивца за чудесное приспособление к жизни на деревьях, видит лишь одно — ленивец не может ходить по земле, хотя ленивец к этому вовсе не приспособлен и не стремится. Ославив беднягу ленивца, что у него, мол, и руки не те, и ноги не те, Овьедо затем утверждает, что ленивец живет воздухом. Это означает то, что Овьедо попросту не кормил свое домашнее животное, либо давал ему не ту пищу, потому что отсутствием аппетита ленивцы, как правило, не страдают. И, наконец, Овьедо одним махом разделывается со всеми ленивцами на свете. Раз они бесполезны для человека, то они бесполезны вообще. Ну что ж, воззрение, будто все животные созданы на потребу человеку, было обычным во времена Овьедо. И еще бытует и поныне. Ведь и в наши дни находится немало напыщенных двуногих задавак, которые полагают, что то или иное животное подлежит немедленному истреблению, если оно не приносит непосредственной пользы человечеству вообще и им в частности. В своей естественной истории великий Бюффон отделал ленивца еще почище, чем Овьедо. По мнению Бюффона, ленивцы не больше, не меньше, как величайшая ошибка природы. Потому что, видите ли, у них нет ни оружия нападения, ни оружия защиты. Они медлительны, чрезвычайно глупы, и жизнь для них сплошная мука. Все это, утверждает Бюффон, результат странного, алеповатого строения существа, лишенного милости природы и демонстрирующего нам образец врожденного убожества. Вскоре после ночной баталии с двупалым ленивцем мы приобрели ленивца другого вида, который водится в Гвиане, трехпалого. Животные были до того не похожи друг на друга, что с первого взгляда казалось, будто они не имеют между собой ничего общего. Они были примерно одинаковых размеров, только у трехпалого была удивительно маленькая для его тела круглая голова с крохотными глазками, носом и ртом. И еще, если у двупалого косматая коричневая шерсть была редка, то трехпалый был покрыт густой пепельно-серой шерстью удивительной фактуры, напоминавшей сухой мох. Ноги его были такие волосатые, что казались вдвое более мощными, чем у двупалого, тогда как на самом деле были гораздо слабее. На его спине, на лопатках, виднелся узор из темной шерсти в виде восьмерки. Получив возможность наблюдать одновременно двух ленивцев различных видов, я обнаружил, что повадки животных столь же различны, как и их внешность. Так, например, двупалый любил спать, уцепившись за сук, в характерной для ленивцев позе, положив голову на грудь между передними лапами. Трехпалый же предпочитал устроиться в развилке, цеплялся лапами за одну ветку, а спиной упирался в другую. Двупалый, как я уже говорил, чувствовал себя на земле довольно беспомощно. Трехпалый же мог держаться на лапах и, ставя внутрь свои массивные когти, передвигаться ползком на полусогнутых ногах, словно разбитый ревматизмом глубокий старик. Правда, двигался он медленно и неуверенно, но все же мог перебираться с места на место. Зато при лазанье по деревьям все обстояло наоборот. Двупалый передвигался быстро и проворно, а трехпалый проявлял медлительность и неуверенность.